Глава 17. «А как они меня узнают?» Задумчиво глядя в зеркало, Леа оправила на коленях юбку. Сама она никогда бы не узнала в этой рыжеволосой девчонке с дерзко-зелеными глазами и деревенскими веснушками на щеках бледную и утонченную графиню Леаттию Брафорд. «Не волнуйся, у них верные методы». Закрепив последней шпилькой собранные в строгий узел рыжие локоны, Санди достала из шкатулки узкую изумрудную диадему и такие же серьги. «Надеть?» «Это мамины», — грустно вздохнула графиня. «Но она их никогда не носила, иначе я бы не взяла. Зеленые камни не идут к синим глазам. Думала продать, если понадобится. Зато сейчас к твоим глазам ничего лучше не найти». Магиня уверенно водрузила диадему и помогла вдеть серьги. Они в самом деле чрезвычайно подходили к платью из тонкого темно-зеленого матового харкасского шелка и к рыжим волосам Леаттии, но сейчас это волновало ее меньше всего. Не до нарядов и украшений, когда решается твоя судьба, и выбор сделан вовсе не тобой, но и не магами, что бы они сейчас ни думали. Леаттии теперь ясно как день, что никогда бы не решились на свой отчаянный поступок родители юной хранительницы, если бы сначала тщательно и не единожды не просчитали всех его последствий. «Можно войти?» — постучав, осведомился из-за двери Джарвис и тотчас получил разрешение. Но входить не стал, распахнул ее и коротко сообщил. «Пора! Нас ждут!» Как они шли в гостиную второго этажа, Леаттия не запомнила. Все ее мысли занимал предстоящий разговор. И только очутившись в светлой угловой комнате, середину которой занимал большой круглый стол, вдруг с досадой вспомнила, что не спросила, каким именем ей представиться и как называть своих спасителей. «Знакомьтесь, моя ученица Леаттия Брафорд, условное имя Элайна Габрони», спокойно объявил Джарвис, подводя девушку к столу и усаживая на стул. Не успел он сесть рядом, как в дверях появился глава гильдии, властно держащий за талию Санди. «Знакомьтесь, моя жена Ирсана Тагорна!» Магистр смотрел так строго, словно предупреждал, что убьет любого, кто посмеет пошутить или отозваться неуважительно. «Мы рады поздравить вас с таким счастливым событием!» Первым учтиво улыбнулся немолодой маг с посеребренными висками. «А я Леонтис!» «Очень рад за вас!» — широко улыбнулся другу Бензер и жестом фокусника достал из воздуха простой деревянный шар, вроде тех, какие гоняют по лужайкам деревенские детишки. «Примите от всей души!» В первый момент Леаттии показалось, что это шутка, но Эгрис просиял, получив странный дар, и она засомневалась в своем первоначальном выводе. Возможно, это какой-то магический артефакт или особая шкатулка, в которой лежит нечто очень ценное. Потом молодоженов также тепло поздравили остальные четверо магов, пообещали подарки и примолкли, поглядывая на Санди. «Эгрис забыл сообщить!» Джарвис сделал паузу, однако глава гильдии сидел с непроницаемым лицом, и маг, незаметно усмехнувшись, договорил. «Ирсана, моя напарница и одновременно наставница Элайны!» «Условное имя Сандия, поэтому имеет право присутствовать на этом совете». Магистры изумленно покосились на своего главу, но единодушно смолчали и также дружно уставились на Леаттию. Однако хранительница уже успела их разглядеть, убедиться, что никто не вызывает у нее неприязни или опасения, и успокоиться, поэтому глядела на магистров с безмятежной уверенностью. «Хочу предупредить», — негромко сообщил Эгрис. «Хранительница защищена от нападений, ядов, зелий и любых магических воздействий, и ее защита бьет на опережение любого, кого сочтет угрозой. Поэтому настоятельно не советую проверять ее ментальными щупами или ложными выпадами. Полчаса назад мы с Джаром на своей шкуре испытали мощность и скорость реакции этой защиты и убедились в ее уникальности. В глазах магов зажегся яркий интерес — и Леаттии вдруг стало весело. Стало быть, хорошенькая девушка, наследница знаменитого рода и хранительница секрета источников, душу магов не тронула. А вот ее необычайная защита взволновала, как детей первый салют. «И откуда она берет энергию?» — Бдительно рассмотрев Лиаттию, осведомился один из магов, темноволосый крепыш, явно имевший в родителях выходца из Харказа. «Пока непонятно, Загерс», — пожал плечами Эгрис. «А эксперименты делать опасно и неразумно, поэтому я их запрещаю». «Но ты же сам сказал, что полчаса назад...» — начал Бензер. «Мы ей сообщили об указе Кайера», — пояснил Джарвис. «И сразу поняли, что зря это сделали, не подняв прежде щиты». «И как вам удалось справиться с приступом ее гнева?» Леонтис смотрел на хранительницу с искренним сочувствием, и его слова не вызвали в ней никакого раздражения. «Санди ее позвала», — коротко ответил Джарвис и перевел разговор на более волнующую Лиаттию тему. «Если у вас есть сомнения в истинности графини Браффорд, спрашивайте. Я, как учитель, буду помогать отвечать». «Если бы у нас и были какие-то подозрения, то хватило бы твоего сообщения о наставничестве», — твердо сообщил светловолосый худощавый маг с резкими чертами лица и представился. «Я Тирнес, и у меня самый больной вопрос. Если ты сумела разбудить наш источник, то не можешь ли открыть и другие?» «И да, и нет», — Леа подавила вздох, понимая, как мало им этого ответа, и нехотя призналась. «Я могу только попросить его открыть, но решаю не я, а кто, говорить вам не имею права. Зато могу сказать другое. Энергия не бесконечна. Если бы было так, древние расы до сих пор жили бы рядом с нами. Поэтому, чтобы ее хватило и вам, и вашим правнукам, нужно тратить магию разумно. Она не должна хлестать бесцельно, как вода из фонтанов». Вот для того мы и закрываем одни источники и добавляем силы другим. «Значит, источник в Харказе, — нахмурился Бензер, — ваших рук дело?» «Не рук. На том источнике сидит одержимый ошибочными и вредными идеями черный маг и всю энергию тратит на страшные опыты, пытается оживить умерших людей и животных, создать монстров, взять власть над стихиями. Ни капли магии не идет на пользу людям». Поэтому источник закрыли. Вот после этого ученик Даггера и втерся в доверие к Кайеру, намереваясь заполучить меня. Они не понимают сути старинных посланий. Лиаттия говорила с неожиданной для магистров уверенностью и душевной болью. И пытаются задобрить стоящие на источниках алтари жертвенной кровью. Впрочем, ваш тоже был залит ею. Хотя в выбитых на стенах посланиях четко написано, что источник отзовется только тем хранителям, в ком течет кровь первого герцога Браффорда. «Нам было понятно только одно слово — кровь», — мрачно усмехнулся Эгрис. «Все остальное казалось бредом, и если бы я сам не видел всего своими глазами, никогда бы не поверил». «Теперь мне все кажется еще более запутанным», — с досадой выдохнул Тирнес. «Хотя мы и раньше подозревали, что магия иссякает, а сейчас будущее видится более мрачным. Если маги будут тратить энергию бережно и осознанно, не устраивая войн, катаклизмов и всяких безумств, ее хватит еще на многие тысячи лет, и я не раз слышала это от родителей», — произнесла Лиаттия и смолкла, ожидая новых вопросов. «А ты не слышала от матери?» — пытливо уставился на девушку Леонтис. «Может ли хранитель защитить своих близких?» «Пусть это объяснит Эгрис», — побледнела хранительница. «Если ты позволишь», — помрачнел Джар, — «я сам расскажу, со стороны проще». «Не нужно», — устало отмахнулся глава гильдии. «За ошибки положено отвечать. Да, она могла защитить и защитила мужа ритуалом объединения жизней». А когда не нашла другого способа спасти из лап Кайера дочь, придумала способ передать ей силу хранительницы. И я сам подсказал им его, когда попытался предложить помощь и намекнул, что без меня преодолеть защитный купол не удастся. Они не пытались его преодолеть. Прости, Леа. Только Кайер с его дутым самомнением мог подумать, что хранительница родовой мудрости так простодушна. «Ты не виноват», — с горечью пробормотала девушка. «Ничто их не остановило бы, раз они не видели другого пути. Даже если ты сумел бы отобрать у них портал, они обязательно придумали бы другой способ. Ведь тогда, по-хорошему, со мной бесполезно было разговаривать. Я никому бы не поверила. И прервать действие браслета тоже никто бы не смог. Я ведь носила его, не снимая. Только проснувшаяся связь хранительницы с источником ослабила его действие. Магистры притихли. Видимо, искали ошибку в расчетах покойных графа и графини Брафорд-Гордес или свой способ решения этой задачи. Если ни у кого нет вопросов, Эгрис достал из плоской коробки листы синеватой бумаги с вензелями и печатями, я зачитаю графине Брафорд подготовленное Бензером соглашение о сотрудничестве. «Вопросов нет», — задумчиво протянул молчавший до этого сухонький и лысоватый мужчина неопределенного возраста. «Но логического объяснения вашим рассказам я не вижу. Мы столько лет жили, ничего не зная о брафордских хранителях, и вдруг выясняется, что они имеют власть над всеми известными источниками. Представь себе, они тоже 1000 лет жили в своем замке и не подозревали о существовании магистра Гвелоса, самого известного скептика темной гильдии», — насмешливо глянул на собрата Эгрис. «Но это ведь ничего не меняет?» «Не меняет», — так же медленно, словно смакуя слова, отозвался Гвелос. «Но все же понимают, ничего ниоткуда не берется. А я уже 5 раз проверил магический потенциал этой девочки и не нахожу в ней ничего, кроме очень слабого амулета». «Гвелос!» — предупреждающе рявкнул Джарвис, но опоздал. В груди графини мгновенно вскипел уже знакомый жар, выплеснулся прямо в лицо скептичного магистра, и тот, мгновенно занявшись буйным пламенем, вместе со стулом отлетел в угол комнаты. В следующую секунду на него обрушились неистовые потоки воды и горы снега, и над магистрами замерцали разноцветные переливы щитов. Только Джар, сидевший рядом с Лиаттией, не возвел над собой щита, и это неожиданно тронуло ей душу. Но не узнать о причине такой беспечности хранительница все же не могла. «Учитель!» Отчего-то при магистрах хотелось обращаться к нему именно так. «А ты не успел закрыться? Почему ты так решила?» Синие глаза смотрели заинтересованно и настороженно. «Ну, над всеми светятся такие пузыри, как на лужах после дождя. А над тобой нету», — пояснила Лиаттия, начиная подозревать, что задала магам новую задачку. «Иначе с чего бы все они замерли, поедая ее недоверчивыми взглядами, словно у нее посреди лба вырос рог, и даже закопченный скептик, потерявший и остатки шевелюры, и всю одежду, забыл о необходимости стыдливо присыпать снегом худое тело и раскрыл от потрясения рот». «И какой у меня пузырь?» — с сомнением осведомился Леонтис, предупреждающе глянув на Джара. «Радужный, как болотная вода», — уверенно ответила заметившая этот безмолвный разговор хранительница. «На Эгрисе тоже такой, но синего больше, на Загерсе синий-зеленый, у Тирнеза рыжий и немного фиолетовый. А что это значит?» «Это цвет стихий», — отправив Гвелосу лежавшее на диване яркое покрывало, пояснил глава гильдии. «И видеть его могут только сильные маги, вернее, могли до сих пор. А ты не должна была. И раньше, по-моему, не видела». «Извини, Эгрис», — вежливо возразила хранительница, «но я вижу это с того самого момента, как ты вел меня порталом». Магистры дружно перевели взгляды на главу. «Пытался», — поморщился он, — «и чуть все не сгорели. Хорошо, что догадался прервать путь и создать прудик». «Тогда понятно», — вздохнул Бензер, — «почему ты этого не рассказал?» «Зато я теперь знаю, что вы тогда чувствовали», — приковылял из-за навешанного покрывалом угла полностью одетый Гвелос, бочком устроился на стуле и жадно сцапал подвинутый ему внушительный кубок с каким-то питьем. «Тебя вроде в лицо ударило», — подозрительно прищурился Джар. «Почему же ты сесть не можешь?» «И в кого ты такой внимательный?» — огрызнулся тот, отставив пустую посудину и, ничуть не смущаясь, признался. «Я думал, она ударит в ту сторону, откуда нападают. Создал крошечный шарик холода, увел в дальний угол и оттуда бросил. Вернее, только приказ отдать успел. И тут оно долбануло меня самого и сразу подожгло». «Скажи спасибо, что ударило сразу», — жестко глянул на экспериментатора Эгрис. «Вон принц Филимон за такую попытку всю жизнь игрушечные войска в битвы водил». «Принц был подлецом», — — не выдержала Леа, — и заслужил суровое наказание. А Гвелос пока получил первое предостережение, и я прошу не повторять таких опытов. Вы же все мудрые и понимаете, что я никак не могла заметить его шарика и угадать момент, когда он решит ударить. «Надеюсь, они все осознали», — хмуро глянул на соратников Джарвис. «Лично я вижу это в третий раз, и точно знаю, рисковать не стоит». «А сам не поднял щита», — тихо буркнул Гвелос. «Зато надел защитный артефактный пояс», — виновато глянув на Леаттию, признался ее учитель. «В эти щиты уходит прорва магии. Так будем мы подписывать договор или нет?» «А он сгорел», — развел руками Эгрис. «Пламя так и слезало. Нужно новый писать». «Не нужно», — категорично отказалась хранительница. «Теперь я ничего подписывать не буду. Возможно, это было мне предупреждением. Но вам ведь не о чем беспокоиться. Я и так никуда не денусь и с черными объединяться не буду. Но обещаю, как только подвернется возможность, спрошу об этом у алтаря». «Можно мы пойдем с тобой?» — почти единодушно выдохнули маги. «Позже это обсудим», — остудил их пыл Джарвис. «Сейчас ей нужно отдыхать и готовиться к балу. Да и нам тоже. Для темного мага 3 дня тащиться на лошади — это медленная пытка». «Последний вопрос», — заторопился Леонтис. «Хранительницам не запрещено выходить замуж за магов?» «Хранительницам не позволено лишь одно — выходить замуж без любви», — твердо заявила вместо ученицы Ирсана, и магистры снова ненадолго примолкли. Но по их задумчивым взорам и тонким усмешкам хранительница догадывалась, какие планы сейчас рождаются и обрастают деталями в их мудрых, но беспокойных головах. И первое же заявление подтвердило ее правоту. «Значит, маги могут ухаживать за графиней Элайной Габрони наравне с остальными», — объявил Тирнес. «Тогда я пришлю сюда пару старших учеников и помощника. Он еще не женат». «Я тоже», — спокойно поддакнул Загерс. «Но, думаю, мне можно не беспокоиться. Девушки любят высоких и красивых, и у меня как раз есть такой ученик. Вернее, он уже подмастерье». «И зовут его Юджин», — негромко добавил Джарвис, небрежно болтая ложечкой в чашечке с взваром, появившейся на столе после исчезновения сажи. «Ну да», — нахмурился Загерс. «Очень смелый и честный парень. А чем он тебе не нравится?» «Он и правда смелый», — огорченно вздохнула Леаттия, начиная понимать, как непросто девушке найти любимого мужчину. «Но он сопровождал нас сюда вместе с друзьями». «И?» — насторожился магистр. «Запустил на Лайну водную гусеницу», — неохотно выдал мага Джар и хмуро пояснил. «Они ехали вместе в карете». «Дурак!» — огорченно выдохнул Загерс и проникновенно попросил. «Простите его, Элайна». «Я простила». Леатти очень не хотелось говорить о таких вещах с мужчинами, но она осознавала, как важна для магов возможность крепче привязать ее к гильдии. «Но не это главное. Я только теперь поняла. Он был ранен, и виновной в этом посчитал меня. Девушка в дешевом дорожном платье недостойна защиты 6 магов». «И кто остальные 5? — насторожился Леонтис. 4. 5-м был Джар под личиной. Все лучшие молодые мастера. Я сам подбирал», — пояснил Эгрис и с виноватым смешком признался. «Теперь уже можно сказать. Надеялся, что в дороге они подружатся с хранительницей. После нападения бандитов я поставил на сферу артефакт наблюдения, и потому знаю точно. После той гусеницы все маги встали на сторону Юджина, которого Джар в наказание выгнал из кареты. Зато вбухал в парня столько регенерации, что хватило бы поднять павшую лошадь, а сам потом свалился без сил. Ему вдобавок пришлось бросать на себя ускорение. Девушки в таких случаях визжат так, словно горят». «Я никогда раньше не визжала». В голосе графини сквозило плохо скрытое огорчение. «Просто он смотрел так ехидно, словно посадил на меня какого-нибудь дохлого лягушонка». «Ну и где сейчас все эти герои?» — хмуро осведомился Бензер. «Дежурят у входа», — глава гильдии коварно ухмыльнулся. «И думают над моими словами. Я предложила Лайне на выбор дворец любого правителя, и они это слышали». Не зря я не согласилась, как чувствовала подвох. Осуждающе уставилась на него хранительница, но даже подумать не могла, что главный маг может шутить как ученик. «Мы же темные маги!» — довольно засмеялся Эгрис. «И ученики, и магистры. Разница только в одном. Старшие лучше владеют собой и умеют отличать важные вещи от мишуры. Но, увы, без жизненного опыта это умение получить невозможно. Хотя, если бы ты согласилась, это предложение перестало бы быть шуткой. А теперь пора принять решение по главному вопросу. Объявлять ли графиню Браффорд, условное имя для всех Элана Габрони, подопечной гильдии? Как будем делать выбор? Открыто или тайно? Вот чаша, вот камни». «Открыто!» — не думая и секунды, заявил Джарвис. «Я за признание». «Я тоже», — поддержал его Бензер, — «за признание». «Да чего тут долго думать? Конечно, признать. Иначе внуки назовут нас дураками», — откровенно заявил Гвелос. «За признание! И я за! И я!» «Я тоже за признание», — твердо заявила Ирсана. «Даже если Лиаттия больше ничего не сделает для гильдии, она уже заслужила уважение и помощь». «Ну и я, конечно, за признание. Думаю, никто не сомневался», — подытожил Эгрис. «Выбор единогласен. Бензер, напишешь указ и дашь прочесть под клятву всем старшим магистрам и мастерам». «А вы уверены, — встревожилась вдруг Леа, — что среди вас нет ни одного, ну, не предателя, а болтуна?» «В этом никогда нельзя быть уверенным», — помрачнел Эгрис. «Потому и берем клятву. Наказание за измену очень суровое. По доброй воле рисковать никто не станет. Ну а всех случайностей предусмотреть нельзя, поэтому будем охранять тебя так, как и королей не охраняют». А всего-то хотелось маленький домик да тихое семейное счастье. Невесело вздыхала хранительница, наблюдая, как магистры по одному выходят на балкончик и исчезают, растворяясь в синем небе, как утренние облачка.